«Вы сделали это!» — радостно выкрикнул один из ангельских рыцарей. Однако лицо Шастель не выражало ни капли радости от победы. Почему я не почувствовала никакого сопротивления? У нее совершенно не возникло ощущения, что она что-то резала. Несмотря на всю остроту священного меча, даже при нарезании листа бумаги можно ощутить небольшое сопротивление. Однако Шастель не почувствовала ничего. Именно поэтому она не была уверена в победе. «Это еще не конец, не ослабляйте бдительность!» — выкрикнула Шастель, и секундой позже несчетное количество конечностей, обвивающих тело монстра, внезапно рванули во все стороны. С отвратительным звуком, напоминающим хруст суставов, эти конечности ринулись не только на Шастель, но и на трех рыцарей. «Гх, какого?» Три рыцаря среагировали, услышав голос Шастель, и смогли самостоятельно отбиться от атак. Однако этого нельзя сказать о самой Шастель, которая оказалась атакована вплотную. ТЦ. Меч Шастель двигался в стремительном темпе, но после каждой срубленной конечности в нее летело еще несколько. Я не могу справиться со всеми. Количество атак превышало скорость Шастель даже несмотря на то, что ее провозгласили самой быстрой среди архангелов. И в конце концов одна из атак, что она не смогла отбить, устремилась ей прямо в незащищенное туловище. «Мне конец», — подумала Шастель, напрягая тело. «Селениша Влядус». Рядом с ней послышался еле слышимый голос, и, среагировав на этот голос, священный меч Шастель испустил ослепительный свет, после чего из его кончика вырвались радужные кристаллы. Что это за сила? Это точно не была сила священного меча. Шастель смотрела, как руки монстра, которые должны были схватить Шастель, оказались разорваны на кусочки дождем из кристаллов. «Уа-а-а!» — издал монстр ужасный вопль. Затем он отстранился от Шастель, словно боясь ее, и убежал глубоко в лес, издавая отвратительный звук перебирания своими конечностями. Удостоверившись, что монстр точно исчез, Шастель наконец-то опустила меч. «Он убежал!» «Нет, он отпустил нас!» — отметила Шастель, поворачиваясь к Нефтерос. «Она спасла меня, так ведь?» Кристаллы, вылетевшие из священного меча, очень напоминали небесный мистицизм, который является специализацией Нефтерос. Однако Шастель не выдался шанс спросить об этом. Нефтерос, темная эльфийка, казалось уже потерявшая сознание, лежала на земле. В смятении подняв Нефтерос на руки, Шастель нахмурилась. Какая ужасная температура, к тому же она полностью истощена. Если мы не поможем ей как можно скорее, Шастель заметила, что дыхание Нефтерос было неровным и она уже потеряла сознание. Если она в таком состоянии, насколько Шастель известно, помимо архидемонов, таких как Заган, не существует магов, достаточно сильных, чтобы считаться на том же уровне, что и Нефтерос. Она является гордым обладателем маны высших эльфов, владеет небесным мистицизмом и мощной магией, никогда не проявляет милосердия. Когда дело касается чисто боевых умений, она явно превосходит даже Нефи. И тем не менее, вы трое, выследите Химеру, а также помогите выжившим, окликнула Шастель трех рыцарей. К сожалению, им не хватало рук, чтобы забрать трупы. И, даже не нуждаясь в приказе действовать, три рыцаря начали помогать своим лежащим на земле товарищам. Затем Рейн и Альфред встали. Мы с Рейном выследим монстра. Его голос был полон амбиций, однако выражение лица было невыносимо горьким. Затем Торрис, все еще помогающий раненым, подал обеспокоенный голос. Новый священник, что вчера так и не появился, и этот монстр, интересно, есть ли между ними какая-то связь? Действительно, недавно назначенный священник, который должен был прийти днем ранее, так и не появился. Они уже послали сообщение в главный штаб церкви, но все еще не получили ответа. И, чтобы достичь Кианаидиса от церкви, из которой они и были отправлены, нужно пройти по этому пути. Я не хочу думать, что его атаковал этот монстр. Несколько ангельских рыцарей уже пали его жертвами. Она не хотела думать о возможности того, что количество жертв может быть еще больше. Проводив взглядом Альфреда и остальных, Шастель взглянула на тень под ногами и обратилась к ней. «Барбатос, ты ведь здесь?» Ее тень зашевелилась после этого обращения, после чего Шастель ответил раздраженный голос. «Чего тебе надо? Свяжись с Заганом». Монстром оказалась Химера. «Я не знаю, кто является виновником, но в этом определенно замешан маг». Мрачное лицо внезапно выбралось из тени, услышав просьбу Шастель. Как и всегда, у него были большие круги под глазами. Это явно не было лицо добродетельного человека. Но даже так он является магом, обладающим достаточной силой, чтобы в прошлом его считали кандидатом в архидемоны. А теперь по воле случая он играет роль этакого эскорта Шастель. А ну слушай, Заган сказал мне защищать тебя, но я не припомню, чтобы я записывался в твои слуги. Раздраженно сказал Барбатос, уставившись на Шастель. Ну, такой уж он маг. Он защищает Шастель лишь по приказу Загана, и он, в конце концов, получает за это награду. У него нет причин выслушивать просьбы Шастель, так как он не получит за это абсолютно ничего. Я все же попрошу тебя об этом. У меня такое ощущение, что это гонка со временем. Я сделаю все, что захочешь, если это в моих силах, так что, пожалуйста. Шастель склонила голову, говоря это, отчего Барбатос уставился на нее с удивлением. ТЦ, не нравится мне это. Ну, я не Заган, конечно, но, наверное, будет не так уж плохо сделать церковь своим должником. А, спасибо, я у тебя в долгу, ответила Шастель с улыбкой, несмотря на мрачное настроение, отчего Барбатос вновь уставился на нее с удивлением, а затем он снова цокнул языком. Мне правда не нравится то, как ты себя сейчас ведешь. Я сказала что-то не то. Барбатос просто скорчил непонятную гримасу, не сказав ни слова. Вместо этого он взглянул на потерявшую сознание Нефтерос. «Ну так что, мне нужно рассказать ему только о той Химере? Так, посмотрим. Проинформируй его, пожалуйста, еще и о Нефтерос. Думаю, лучше всего будет оставить ее Загану, однако также нужно учесть ее отношения с Нефи. Пока что будет достаточно простого доклада. В скрытой эльфийской деревне ей казалось, что их отношения улучшились, но в то время Нефи была проклятой в форме ребенка. Она не знала, как они поведут себя теперь, если принести ее в место, которое лишь усилит ее тревогу, когда она так истощена, то это также будет проблемой. Шастель не знала, как Барбатос воспринял ее просьбу, но тот пожал плечами. Да, да, что ж, я паши, ай-яй-яй. Как только он начал погружаться в свою тень, тонкая рука схватила его за волосы. Подожди, не говори ему, Нефтерос. В какой-то момент Нефтерос пришла в сознание и теперь говорила, находясь в состоянии бреда. Но, прошу, я не хочу, чтобы Нефилия увидела меня. Да понял я, отпусти ты, черт возьми. Шастель подумала, что Нефтерос открыла свое сердце во время недавнего инцидента, но, видимо, между Нефтерос и Нефи все еще находится большая пропасть. И вот, не имея другого выбора, Шастель окликнула Барбатоса, пока он выл от боли. Поняла. Барбатос, расскажи Загану только о Химере. Так что, Нефтерос, не могла бы ты его теперь отпустить? К сожалению, Нефтерос вновь потеряла сознание, держась за волосы Барбатоса, и у них заняло почти полчаса, чтобы высвободить его из ее хватки. Тогда Шастель нет, даже сама Нефтерос еще не знала, что, несмотря на то, что ее жизнь стояла на кону, в теле Нефтерос было недостаточно сил, чтобы пользоваться небесным мистицизмом. В это время, не имея возможности узнать о происходящем на окраине города, Заган прогуливался по Кианаидису. По необычному стечению обстоятельств с ним не было ни Нефи, ни Фолл. Он был совершенно один. Хаэм, что-то случилось. Пробормотал Заган себе под нос. Кианаидис принадлежит ангельским рыцарям, поэтому видеть то, как они борются с хулиганами, было обычным делом, происходящим каждый день. Однако сегодня было видно несколько разъезжающих на конях рыцарей с необычайно напряженным выражением лиц. Кажется, Заган был не единственным, кто заметил витающее в воздухе беспокойство, вызванное их лицами, так как даже горожане смотрели на них с тревогой. Судя по всему, среди горожан еще не гуляет никаких конкретных слухов, но неприятная атмосфера начала волновать весь город, словно капля воды на глади тихого озера. Эта атмосфера напоминает мне о том дне, когда я встретил Нефи. В тот день Заган пришел на аукцион с Барбатосом. На то время в городе происходили серийные похищения молодых девушек, поэтому настроения были весьма напряженные. По воле случая именно Загана считали виновником, из-за чего он часто сталкивался с предрассудками. Однако в отличие от того раза сейчас в городе нет несправедливой неприязни к нему. К тому же сейчас люди одеваются по-другому. 4 месяца назад для людей было обычным делом надевать одежду без длинных рукавов, однако сейчас все носят толстое пальто, обмотавшее мягким шарфом и надев перчатки. Уже совсем скоро в этих окрестностях наступит следующий сезон. Заган также чувствовал холодок на коже, поэтому пользовался магией, чтобы поднять свою температуру. Если станет еще холоднее, то, возможно, он сделает несколько горящих углей из маны или отправит фамильеров. Во время зимы горожанам, может и проще обмотаться большим количеством одежды, но, так как с холодом можно справиться с помощью магии, Заган переживал каждую зиму именно так. Фол должна быть в порядке, а вот Нефи мне, наверное, стоит обучить какой-нибудь магии против холода. Однако даже если он может справиться с холодом, то с тревожной атмосферой ничего сделать не может. На данный момент той, кто управляет церковью и ангельскими рыцарями в городе, является Шастель. Ну, если это что-то, с чем она не может справиться в одиночку, то, наверное, она сообщит об этом. Шастель сопровождает Барбатос. В худшем случае он спасет ей жизнь, да и сама Шастель не настолько уж некомпетентна в исполнении своих служебных обязанностей, чтобы оказаться загнанной в угол обычным противником. Хотя, разумеется, все совершенно иначе, когда дело касается ее личной жизни. Думаю, пока что займусь тем, зачем пришел сюда. Причина, по которой Заган пришел в город, довольно проста. Что ж, видимо, свидание включает в себя прогулку по городу, но куда же лучше всего сходить? Это так называемая репетиция свидания. Благодаря книжке с картинками, принесенной ему Фолл, Заган понял, что любовники ходят на свидания, но сами свидания являются совершенно неизвестным ему концептом. К тому же Нефи, оказывается, также совершенно не сведущая в этой теме. Загану пришлось разбираться в этом самому, однако он уже столкнулся со сложной проблемой. Черт возьми, единственный магазин одежды, что я знаю, это магазин Мануэлы. Так как Заган не знает всех тонкостей одежды, он всегда оставляет всю работу на ту дружелюбную продавщицу, но она каждый раз сразу же принимается играть с Нефи, как с куклой, которую нужно нарядить. Он очень сомневался в том, что это подходящее место для свидания. Какое-то время он пытался понаблюдать за тем, в какие магазины заходят мужчины в сопровождении женщин, но парочки сразу же убегали в страхе, когда он переводил на них свой взгляд. Они покупали фрукты на уличных прилавках и пробовали различную еду, поэтому Заган попробовал купить вкусно выглядящее яблоко. Ну, наверное, будет не так уж плохо погулять с Нефи, покусывая яблоки. И, как только он начал расхаживать, думая о подобных вещах, Заган внезапно кое-что заметил. Что там за заварушка? Это торговый район, так что шум толпы здесь в порядке вещей, но среди этого шума Заган расслышал какой-то спор. Даже осмотревшись вокруг, он не смог заметить ничего, похожего на драку. Люди вокруг него, кажется, не слышат этих голосов. Скорее всего, он услышал их благодаря своему улучшенному магии слуху. Встав на месте, Заган прислушался, пытаясь различить голоса. «Ты, сука, смеешь убегать? Ты отняла у нас достаточно времени. Почему это происходит? Что я сделала? Просто хватай их и пошли. За них хорошо заплатят». С одной стороны слышался низкий угрожающий голос мужчины, а другой, уже дрожащий голос, принадлежал маленькой девочке, отчаянно молящей о чем-то. Из услышанных Заганом обрывков он понял, что, скорее всего, это работорговец, у которого появились проблемы с его товаром. Так, что же делать? Видимо, это не имеет никакого отношения к тому, чем сейчас заняты архангелы, поэтому Заган забеспокоился. Так как работорговля здесь является полноценным бизнесом, если кто-то освободит раба, то это совсем не означает, что тот окажется спасен. Во-первых, рабов продают за деньги. Если они стоят денег, то они должны находиться в хорошем состоянии для продажи. Как минимум им будут давать еду и одежду и следить за их здоровьем, пока не продадут. Жизнь рабу была гарантирована, пока его не продадут, и покупатель, потративший на раба немало денег, также не будет относиться к нему как к мусору, который можно выкинуть в любую секунду. Нефи – идеальный тому пример. Хотя она не проявляла какого-либо сопротивления, когда ее поймали, в то время ее хорошо кормили и давали прекрасную одежду, и в попытке сохранить ее хороший внешний вид, на теле также не было следов от побоев. Естественно, это не изменяет того факта, что у рабов нет прав и что их заставляют подчиняться. Более того, и продавцы, и покупатели, как правило, являются полнейшими отбросами, но по крайней мере рабы могут жить. В этом мире есть горы людей, убитых по куда более бессмысленным причинам. Лучше продать ребенка, чем убить его, чтобы уменьшить количество голодных ртов. Если раба освободят, то у него появится возможность вернуть свое достоинство, но многие из них в итоге просто умирают. Если бы у Загана спросили, является ли рабство чем-то, что следует запретить, то он бы наклонил голову в бок, задумавшись над этим вопросом. Однако он, как маг, погрузившийся в изучение магии, чтобы защищать живых, также верит, что отбирать чьи-то желания и относиться к жизням других как к какому-то мусору просто неправильно. Нет, погодите, если бы не Фейли Фолу похитили, то мне бы захотелось убить того, кто это сделал. Не то чтобы в нем внезапно проснулось чувство справедливости, но эта мысль не давала ему покоя, и поэтому Заган сменил направление и пошел в сторону голосов. Судя по всему, спор происходит в переулке. Пройдя один квартал от торгового района, он наткнулся на несколько сомнительно выглядящих переулков. Раньше, когда Заган был бездомным, он жил в подобных местах, из-за чего он почувствовал некую ностальгию. «Я ни за что не отдам этого ребенка. Уа-а-а!» Хнык. Судя по всему, они сестры. Две девочки, зверолюди, сидели на корточках на земле, а напротив них стояло несколько мужчин с собачьими головами. А если точнее, четыре конуса. Один из конусов держится за свою руку, так что, видимо, спор возник из-за того, что девочки оказали им сопротивление. Затем один из конусов достал нож. «Ах ты сука, я теща повыпендриваюсь. Эй, успокойся, она редкой породы. Если ты оставишь на ней шрам, то она будет молочье стоить. Я понимаю, но, сука». Раненый конус орал от злости, в то время как другой мужчина пытался успокоить его. Более жалобно выглядящая девочка просто дрожала, а та, которая, судя по всему, приходится ей старшей сестрой, закрывала первую своим телом. У Загана как минимум возникло желание протянуть им руку помощи. А что я должен говорить в подобной ситуации? Заган еще не решил, будет ли он им помогать, но он даже не знал, как ему вмешаться в этот спор. И вот, размышляя над этим и жуя только что купленное яблоко, он наблюдал, как конус начал лаять. Они не могут поторопиться и сделать что-нибудь. Загану казалось, что это не будет чем-то странным, если он заступится за девочек, после того как конусы сделают что-то неладное. Однако звук надкусывания яблока выделился слишком сильно на фоне рычания конуса. А те еще че надо? Конусы наконец-то заметили Загана, но, повернувшись к нему, все они сразу же замерли на месте. Кажется, даже работорговцы знают внешность Загана. Что такое? Продолжайте. Заган просто продолжил есть яблоко, ответив им так, словно он был зрителем скучного спектакля. Хоть и не специально, но его голос звучал куда более угрожающим, чем обычно. Конус побледнел и задрожал. И хотя их лица покрыты шерстью, то, что они побледнели, непростая метафора. У одного из них была светло-коричневая шерсть, которая начала терять цвет, становясь белоснежной. Шерсть другого громко выпала на землю. Что же касается тех, кто отреагировал не настолько бурно, они начали обливаться потом с головы до пят, отчего их пушистая шерсть стала прилипать к коже, словно они только что вышли из душа. И вот, дрожа так сильно, что это было слышно, конусы начали молить о пощаде. «Иик, я не хочу умирать. Пожалуйста, пощадите нас. Неужели я выгляжу настолько злым?» Заган знает, что у него не самое дружелюбное лицо, но он оказался немного расстроен тем, что они испугались, лишь взглянув на него. Точнее, он не думал, что люди, относящиеся к другим как к товарам, имеют право говорить «я не хочу умирать». Злодей должен смело умирать, как это ему подобает. «Если вы не собираетесь продолжать, то свалите», — сказал Заган, скучающе приставив руку к подбородку. «Да-да-да-да, сию же секунду». Конусы отбросили ножи и убежали прочь. Ошеломленные сестры, оставшиеся позади, взглянули на Загана пустым взглядом. «Погодите, они не сестры?» Заган присмотрелся и заметил, что у той девочки, которую он принял за старшую сестру, были кошачьи уши и хвост, что означает, что она табакси. У младшей девочки были большие лисьи уши, пушистый хвост, так что, судя по всему, она вульпин. Посмотрев Загану в лицо, девочка вульпин вздрогнула. Ну, этого стоило ожидать, учитывая, что она видела, как несколько вооруженных конусов сразу же начали молить о пощаде. Девочка табакси же, наоборот, вздохнула с облегчением. Большое спасибо, вы ведь только что спасли нас, да? Девочка улыбалась, говоря это. У нее были прекрасные черные волосы, свисающие до шеи, а около макушки торчали треугольные ушки. Шерсть, закрывающая их, была того же цвета, что и волосы, и выглядела очень мягкой, а на внутренней части ее ушек находится несколько прядей более светлого цвета. Возможно, из-за того, что страх отступил еще не полностью, Ее ушки немного дергались из стороны в сторону. Ее одежда была испачкана, что, скорее всего, произошло в результате поимки работорговцами. Однако рукава и подол выглядели весьма пышными, а в их основе лежали красные и черные цвета. Судя по всему, это какое-то национальное платье. Оно отличается от того, что носит Фолл, и Заган никогда прежде не видел подобной одежды. Хотя она и является табакси, судя по всему, человеческой крови в ней куда больше, так как кожа и пальцы именно человеческие. Получается, она является катши. Ей совсем не тревожно, подумал Заган и сразу же понял, что ошибся. Погодите-ка, может ли быть, что она слепая? Зрачки ее красных глаз были полностью раскрыты и ничего не отражали. Кажется, именно это и является причиной того, почему она совершенно не боится Загана. Девочка Вульпин же была мертвецки бледная и прижималась к катши. Тебе показалось, я просто проходил мимо, заявил Заган, непринужденно пожав плечами. Да, в его голове промелькнуло еле заметное желание спасти их, но в конечном итоге работорговцы убежали, до того как он успел что-либо сделать. Весьма безрассудно заявлять, что он спас их. За неимением здесь других дел Заган собрался уходить, когда взглянул на ноги девочек. Их лодыжки были закованы в грубые железные кандалы. Связывающие их цепи были разорваны посередине, что дало Загану представление о том, как они смогли сбежать. Однако для него было ясно как день, что если он бросит их, то они просто станут целью для другой подобной группы. Это вызовет у меня неприятное чувство. Заган встал напротив девочек и протянул Вульпину полусъеденное яблоко. Подержи-ка. Вероятно, подумав, что ее убьют, если она не подчинится, Вульпин сделала так, как ей сказали, и взяла яблоко. Теперь, когда его руки были свободны, Заган грубой силой сорвал кандалы с их ног, отчего обе девочки уставились на него удивленным взглядом. Что ж, до встречи. Рассудив, что это будет выглядеть так, словно он хочет получить что-то взамен, если он сделает для них что-либо еще, Заган выхватил яблоко из рук Вульпин и попытался встать, как вдруг катши нерешительно подняла голос. «А, прошу, подождите, ай-ай». Несмотря на то, что с нее сняли кандалы, катши упала лицом вниз. Затем, поднявшись со слезами на глазах, она начала ощупывать землю в поисках чего-то. Куда она подевалась? Наклонив голову вбок, Заган заметил, что недалеко от девочки лежит длинная палка. А, трость. Понятно. Заган слышал, что слепые полагаются на трости, чтобы ориентироваться в пространстве. Кажется, младшая из девочек не заметила трость из-за страха. Поэтому Заган поднял трость сам. А, почему эта трость такая тяжелая? Загану показалось, что она слишком тяжела для хрупкой катши, и уж тем более слепой. Также она выглядела весьма длинной и напоминала посохи, которыми пользуются монахи во время паломничества. И, придя к внезапному осознанию, что это такое, он передал трость девочке. «Держи, а, большое спасибо!» Она приняла трость с неожиданно радостным голосом. И, когда она отвесила поклон, Заган кое-что заметил. Помимо кошачьих ушей, по бокам ее головы находится пара человеческих ушей. Так она одна из четырех ухих, они являются видом, который в редких случаях рождается от союза между человеком и зверочеловеком, либо когда человека проклинают, превращая в зверя. Так как это тип мутаций, четырехухие высоко ценятся магами. Кроме того, если присмотреться получше, то у нее был не один, а два хвоста. Заган никогда не видел ничего подобного. Видимо, это и стало причиной того, что ее похитили. Якурака, если подумать, то я так и не сказал им свое имя. И как только он открыл рот, чтобы сказать свое имя, как я могу отплатить вам за вашу доброту? Уа-а-а. По какой-то причине на девочку внезапно вылилось большое количество воды, пока она энергично кланялась Загану. Взглянув вверх, Заган заметил, как какой-то идиот вылил содержимое ведра со второго этажа рядом стоящего здания. И, пока вода капала с головы Кураки, девочка начала дрожать. Впервые вижу кого-то настолько беспомощного. Шасти-то еще проблема, но эта девчонка, казалось, была самым что ни на есть магнитом для неприятностей. Масштабы постигающих ее бедствий находятся на совершенно другом уровне. Не похоже, что здесь вовлечена магия, но даже Загану показалось, что она может быть проклята. Вульпин закрыла лицо, словно она больше не могла на это смотреть. «Я сегодня немного занят, но...» Заган, который тоже не мог больше на это смотреть, заговорил горьким тоном. «Идите за мной. Хе-хе-хе-хе. Как прекрасно, этот ребенок просто великолепный материал. Той, кто, пританцовывая, терся щекой о кураку, была Мануэла. Зеленые крылья, растущие из ее спины, захлопали, когда она посмотрела на Загана, не находя в себе сил сдержать волнение. «Я могу делать с этим ребенком все что угодно, так, что угодно, что это за место?» Курака явно не знает, что это за магазин, в который они только что зашли, ведь она слепа, отчего закричала с испуганным выражением лица. «Думаю, стоит ей объяснить, что это магазин надежды, но мне так не хочется этим заниматься. Заган не является каким-то выдающимся джентльменом, которого волнуют заботы кого-то, кроме Нефели Фолл, и поэтому в итоге он просто промолчал и продолжил наблюдать за разворачивающейся перед ним сценой. «Хе-хе-хе, тебе совершенно не о чем волноваться, положись на старшую сестренку». У Загана внезапно появилось ощущение, будто он совершает нечто плохое, однако ему было немного жалко оставлять ее с промокшей одеждой. «Сгодится что угодно, главное, чтобы она могла носить это на улице. Так что можешь делать что хочешь. Ха-а, это, случаем, не первый раз, когда ты проявляешь такую щедрость. Обычно ты очень сильно злишься и говоришь не делать ничего лишнего. Я подобрал ее на улице. У меня нет никаких причин так о ней беспокоиться», сказал Заган, осознав, что есть что-то странное в попытках подобрать одежду тому, кто его не волнует. Тем не менее это бессердечное замечание заставило Кураку побледнеть, словно ее только что бросили. Мануэла же, напротив, улыбалась до ушей. «В таком случае я дам тебе скидку, так что почаще приводи сюда милашек». И на этом Мануэла, даже не дожидаясь ответа Кураки, потащила ее в раздевалку. Заган услышал жалобное мяуканье, донесшееся из дальнего конца магазина. Узрев эту сцену, девочка Вульпин сразу же задрожала. Взглянув на нее еще раз, Заган понял, что на самом деле она не ребенок. Вполне вероятно, что представители ее вида просто имеют низкий рост. Черты лица все еще делают ее достаточно молодой на вид, однако она уже выпирает в нужных местах. Казалось, что она развилась в тех местах даже больше, чем Шастель. И, тем не менее, ее чарующее личико дрожало от страха. Ну, похожий на злодея мужчина, который заставил работорговцев убежать, поджав хвост, притащил ее в магазин модной одежды. От такого вполне могут возникнуть мысли о том, что ее снова где-нибудь продадут. Не то чтобы Заган подобрал этих девочек из-за желания загнать их в угол, поэтому он протянул ей свое недоеденное яблоко. «Ешь, вы обе выглядели слишком жалко, поэтому я просто решил дать ей одежды. Когда она переоденется, вы можете идти на все четыре стороны». У Загана нет намерения брать их под опеку. И, когда девочка Вульпин выслушала его слова, она наконец-то решила заговорить. «Меня зовут Куу. Дядя, вы лорд Заган, верно?» «Дядя». На данный момент Заган все еще является подростком, поэтому он оказался немного опечален тем, как к нему обратились. Однако, видимо, даже этот ребенок знает его имя. «Да, так меня называют люди. Я думала, что вы будете страшнее. Если ты имеешь в виду, что я злодей, то ты не ошиблась». Девочка Вульпин по имени Куоу наконец-то улыбнулась. «Даже я знаю, что настоящие злодеи — это те, кто заявляет, что они добрые. Те конусы были именно такими. Тогда больше не попадайся». «Я не попадусь». И, пока они вели этот небольшой диалог, Мануэла наконец-то вернулась. «Фу-ха-ха-ха, как тебе, Заган?» Курака, которую притащили обратно, теперь носила практически лишь нижнее белье. Ее животик был полностью оголен, и несмотря на то, что с ее шеи свисала какая-то эластичная ткань, она закрывала лишь половину ее груди, часть которой также была немного оголена. Курака также носила трусики, которые, казалось, были готовы упасть от легчайшего прикосновения к веревочке, а прозрачная юбка совершенно не скрывала ее ягодиц. Когда Заган увидел ее в первый раз, она выглядела весьма стройной, однако ее фигура оказалась куда более выпуклой, чем он думал. «Понятно, если Нефи наденет нечто подобное». «Нет, нет, нет, это нехорошо». Загану хотелось это увидеть, но он просто не мог заставить ее надеть нечто подобное даже внутри уединенных замковых стен. «Я не против, если ты поиграешься с ней, но дай ей хоть немного приличную одежду», сказал Заган, стрельнув в Мануэлу незаинтересованным взглядом. «Все в порядке, я подберу что-нибудь приличное, когда закончу». «Че, что вы имеете в виду под «когда закончу»? Что я ношу? Ну же, пошли, примерим следующий наряд». «Мяу-мяу-мяу, Когда Мануэла наигралась с куракой, девочки наконец-то дали одежду, похожую на то национальное платье, что она носила изначально. Ха-ха, у девочек из Люкана такая прекрасная упругая кожа. Хнык. Мануэла удовлетворенно вздохнула, а вот Катши находилась на грани того, чтобы расплакаться. Как бы то ни было, Мануэла, по всей видимости, наигралась сполна, поэтому Заган встал с сиденья. Премного благодарен. Сколько с меня? Так, посмотрим. Как насчет такого? Мануэла предложила цену, которая была более чем в два раза ниже рыночной. То, что она показала цену пальцами, а не назвала вслух, скорее всего, было вызвано тем, что она не хотела тревожить девочек. Ты точно не против такой цены? Ну, ты дал мне повеселиться, так что почему бы и нет? Если я не дам тебе небольшую скидочку, то ты перестанешь заглядывать сюда, разве не так? Торговец всегда должен подбирать правильную цену. Взглянув на кураку, у Загана возникло чувство, что цена явно не была правильной. После того, как они рассчитались, курака наконец-то опомнилась и начала ощупывать свою одежду. Вы выбрали для меня эту одежду? Да, я заплачу за нее. Нет, разве ты не без гроша? Не может такого быть, чтобы работорговцы не отобрали у кураки все ценные вещи, когда они поймали ее. Одно дело одежда, однако то, что они забрали у нее все остальное, кроме трости, было ясно как день. Че-че-че-че-че-че, что же мне делать? Я должна идти на свой новый пост, но мое рекомендательное письмо пропало. Курака побледнела и закрыла лицо после этого откровения. Пост, скорее всего, она имеет в виду работу или что-то подобное. Он не знал, чем конкретно она занимается. Однако пост, это не то слово, которое он слышит каждый день именно в таком ключе. Судя по всему, курака иностранка, так что, скорее всего, это проблема диалекта. И, пока Заган размышлял над этим, курака начала горестно плакать. Я пришла в этот город для работы, но потеряла свое рекомендательное письмо. И к тому же я уже опоздала на целый день. Что же мне делать? По всей видимости, девочек поймали более дня назад. Затем Заган вспомнил, что он так и не спросил, кем эти девочки являются друг другу, но, вполне вероятно, они оказались пойманы и сбежали вместе. «Все будет в порядке, наверное», — попыталась Куо успокоить кураку, но та находилась в полном отчаянии. «Я не знаю ваших обстоятельств, но как насчет того, чтобы попросить убежища в церкви? Когда Шастиль встала там во главе, пожертвования стали дешевле, и если у вас случилась какая-то неприятность, то вы можете дать им показания», — обратилась к ним Мануэла, которая, казалось, больше не могла на это смотреть. Услышав это, Заган вспомнил о том, что Шастиль заняла место предыдущего епископа. В церкви есть место, которое используют в качестве убежища для тех, на кого напали маги или бандиты. Именно поэтому люди платят большие пожертвования, несмотря на жалобы. И тем не менее плечи кураки опустились, а лицо помрачнело. «Я должна была начать работать в этой церкви, а со мной приключилось такое. Теперь я просто не могу показать свое лицо епископам». «Чего? Тогда получается, что те ангельские рыцари искали эту девчонку». Заган не думал, что она настолько важная персона, но, приняв во внимание характер Шастиль, он подумал, что та запросто отправила бы всех своих людей на поиски пропавшей монашки. «Как же мне хочется поскорее закончить с этим и вернуться в замок. Нефи и остальные как раз должны начать готовить ужин». Заган упустил шанс пригласить ее на свидание из-за девочек. Раздраженный всей ситуацией, он схватил кураку за шкирку и поднял ее. Игнорируя ее взвизг, Заган посмотрел на Куу. «Я отнесу ее в церковь, но что будешь делать ты? У тебя есть дом, в который ты можешь вернуться». Куу тревожно покачала головой. «Тогда иди за мной. Церковь даст тебе хотя бы место для сна». И на этом Заган вышел из магазина быстрым шагом, а Куу в панике побежала за ним. «Спасибо за покупку. В следующий раз приведи Нефи и Фолу». К сожалению, обе девочки могли лишь содрогнуться, услышав прощание Мануэлы. Я могу идти сама, так что, прошу, опустите меня на землю». Курака выглядела так, словно вот-вот расплачется, пока Заган буквально нес ее за шкирку, словно кошку, в то время как сама курака держала в руке свою трость. «У меня есть дела, нет времени смотреть за вами весь день», — безжалостно отказал Заган. В таком случае он мог бы просто бросить их, но по какой-то причине эта мысль обошла Загана стороной. В конце концов он заметил, что Куу не поспевает за ним, чего стоило ожидать, учитывая разницу в длине шага взрослого и ребенка. Остановившись, Заган подобрал девочку Вульпина другой рукой. Куни подняла голоса и просто посмотрела на Загана с удивлением. И, возможно, почувствовав это, Курака сказала несколько нежных слов. «Вы и правда добрый, дядя. Тебе просто кажется. Хи-хи-хи, в этом вы очень похожи на моего отца. Как тебе не повезло. Если ее отец похож на Загана, то он ни за что не может быть приличным мужчиной». Однако выражение лица Кураки не говорило о том, что она вспоминает о чем-то неприятном. «Слушайте, дядя, я хочу как-нибудь вам отплатить. В этом нет нужды. Пожалуйста». Курака смотрела на него с решительностью во взгляде, и Заган понятия не имел, как именно она собирается ему отплатить. Если подумать, то она ведь женщина. Да, если есть что-то, о чем Заган не знает как мужчина, то, возможно, ему может пригодиться ее мнение. Тогда ответь мне на вопрос, что может порадовать женщину. И Курака, и Куу напряглись, распахнув глаза от удивления. Дядя, вы говорите о своей девушке? Ну, я не против, если ты будешь думать об этом в таком ключе. Они должным образом рассказали друг другу о своих чувствах, но все еще не сделали ничего из того, чем занимаются настоящие парочки. И поэтому у Загана возникают сложности смело заявлять, что они встречаются. «О, знаю, еда делает вас счастливым». «Да», почти сразу же предложила Куу. «Ну, тут ты права. Однако, если быть честным, он считает стряпню Нифи самой лучшей». Подумав, что он вряд ли сможет дать Нифи что-то настолько же вкусное, Заган сразу же отбросил эту идею, посчитав ее бессмысленной. Кроме того, если они пойдут на свидание, то, скорее всего, в какой-то момент зайдут в ресторан. Поэтому ему показалось, что еда – это недостаточно хороший вариант. «Ну, я думаю, что она обрадуется, если вы сделаете ей подарок. Когда я получила эту трость от своего отца, я была очень счастлива», – высказала свое мнение Курака, пока Заган недовольно ворчал. «Хмм, подарок, да, Заган довольно часто покупает одежду для Нифи, однако ее повседневной одеждой является синее платье и фартук. Купить для нее милую одежду было хорошим вариантом. Однако меня беспокоит то, что эта чертова Мануэла воспользуется ей, словно игрушкой. Тем не менее, если он сможет преодолеть эту преграду, то предложение Кураки звучит вполне неплохо. Хорошая идея. Премного благодарен. Рада, что смогла вам помочь. Откладывая это в сторону, Заган является магом. И благодаря сверхчеловеческим физическим способностям, полученным от этого статуса, он уже мог видеть церковь. В какой-то момент Курака совсем обмякла, но это не вызвало каких-либо проблем. База церкви в Кианайдисе располагается в старом соборе. Ведут в него огромные двери, и если взять в расчет центральный шпиль, то этот собор окажется даже выше замка Загана. Также вокруг его каменных стен расположены каменные статуи ангельских рыцарей, указывающие на богатство и силу церкви. И вот, постучав в двери, Заган нахмурил брови. Этот запах, кровь, запах не был сильным, так что вряд ли кто-то умер, однако сюда могли принести раненого. И, кажется, Заган был не единственным, кто заметил запах, так как Курака также начала принюхиваться. «Да, дядя, прошу, поставьте меня на землю. Кажется, что-то случилось». «Судя по всему», — ответил Заган, опустив Кураку, которая встала на землю, держа в руке трость. Возможно, услышав их голоса, из здания вышел один ангельский рыцарь. От него пахло кровью, что намекает на то, что он только что вернулся из боя. И, как и ожидалось, нет никаких знаков того, что кто-то был ранен внутри собора. Однако, пока Заган гадал над тем, почему этот рыцарь кажется ему таким знакомым, мужчина заговорил громким голосом, благодаря которому Заган смог вспомнить его. «Гррр, ублюдок, зачем ты пришел сюда? Это один из тех трех идиотов», — сказал Заган, поняв, что он один из близких к шастель рыцарей. Обычно он всегда ходит вместе с двумя другими, однако из-за того, что сейчас он один, Заган не узнал его сразу. «Я пришел увидеться с шастель, но, я так смотрю, вы сейчас заняты». «Га-а, не смей даже думать, что она встретится с таким ублюдком, как ты, без назначенной встречи». Дядя, это ведь церковь?» «Да, здешний епископ страшный». Курака спряталась за Заганом и потянула его за рукав, возможно, испугавшись разоравшегося ангельского рыцаря. «Не волнуйся об этом. Этот парень не епископ, а простой болван». Лицо ангельского рыцаря покраснело, и он злобно взревел на Загана. «Наглая шавка! Мы, рыцари лазурного неба, являемся священниками, у которых есть все необходимые навыки для того, чтобы стать епископами. Подожди, а кто эти девочки?» Ангельский рыцарь, наконец-то заметивший Кураку и Куу, уставился на них удивленным взглядом. «Я наткнулся на них в переулке. Кажется, у Кураки есть какое-то дело с церковью, а Куу просто бедная девчонка, которую похитили. Кажется, у нее нет дома, так что вам следует присмотреть за ней. Ах ты нахальный, Гр, ты сказал, что ее похитили. Меня схватили какие-то страшные мужчины, а эти двое спасли меня», сказала Куу, кивая головой, когда ангельский рыцарь посмотрел на нее. «Гр, видимо, ты не врешь», сказал мужчина, встав на колено перед Куу, а затем продолжил. «Я ангельский рыцарь, мое имя Торрис. Это церковь, безопасное место, так что можешь быть спокойна. Мы дадим тебе убежище и позаботимся о тебе». Куу посмотрела на Загана, словно спрашивая его, можно ли верить словам рыцаря. Отводя этого парня в сторону, на здешнего лидера можно положиться. Хотя, наверное, ты можешь положиться и на него. «Ха, хорошо», сказала Куу, расслабившись. «Так, а эту девочку тоже похитили?» поинтересовался Торрис, повернувшись к Кураке. «Это правда, что ее похитили, но она говорит, что еще вчера она должна была начать здесь работать». «Вчера?» – спросил Торрис, наклонив голову в бок, после чего его глаза расширились. «Не может быть, ты священница, что должна была начать здесь работать со вчерашнего дня, Курака Адильхайт?» «Да-да, простите за опоздание. Эта девчонка и правда священница?» Эта неожиданная мысль проскочила в голове Загана, пока он смотрел, как Курака склоняет голову, явно готовая вот-вот расплакаться. «Священники занимают довольно высокую позицию в церкви. Курака выглядит максимум на 16 или 17 лет. К тому же она 4 хухэ, к которым и в лучшие времена относится с большой неприязнью, так еще и слепая. Каким образом она смогла заполучить такую должность?» Откладывая сомнения Загана в сторону, ангельский рыцарь, по всей видимости, испытал огромное облегчение. «Слава богу, мы подумали, что на тебя напали монстры, и собирались вот-вот отправить поисковый отряд». «Понятно, так ты пыталась спасти похищенную девочку?» «Я не сделала ничего, заслуживающего похвалы. В конце концов я и сама оказалась поймана. Ну, не похоже, что эта девочка умеет сражаться. Из-за слепоты Курака не смогла бы сбежать, но даже так, видимо, когда она заметила, что Куу собираются похитить, она просто не смогла оставить ее одну. Если она священница, то дайте ей чертову охрану». Заган вздохнул, ошеломленный подобной недальновидностью. И, после того, как Курака сделала несколько очаровательных поклонов, Торрис обратился к ней. «Прости, что говорю это сразу же, как только ты вступаешь на должность, но мы немедленно дадим тебе работу. Как видишь, мы очень заняты. Сколько бы рабочих рук нам ни дали, их все равно будет недостаточно». «Да, сделаю все, что смогу». Пока Заган наблюдал за этим разговором, в его голове возникло некоторое сомнение. «Теперь, когда я об этом думаю, а что за работу ты можешь выполнять, если ты слепая?» «Все в порядке. Я запомнила все писания, так что я смогу самостоятельно проводить церемонии». «Хм, весьма впечатляюще», – небрежно ответил Заган. Он смог полностью запомнить содержание гримуара, прочитав его всего лишь один раз, однако он так и не смог запомнить содержание той толстой Библии, к которой у него нет никакого интереса. Более того, Курака должна была запомнить каждое слово, пока кто-то читал ей писание вслух, а это довольно непростая задача. Однако, в отличие от восхищенного Загана, Торрис оказался шокирован. Слепая, эта девочка не может видеть, ты не смог этого понять, просто взглянув на нее? Спросил Заган. Она держала трость, а когда говорила, то поворачивалась в сторону собеседника, но не смотрела ему в глаза. Даже Заган думал, что Торрис принял это во внимание, но, судя по всему, это было не так. «Я думал, что ты пришла сюда выполнять работу чиновника». Оба, Заган и Курака, наклонили свои головы в бок. «Чиновники отвечают за бумажную работу, которая включает в себя заполнение документов и принятие законов. Она же не может читать документы. Все точно будет в порядке? Может ли быть такое, что я совершенно бесполезна, или точнее мне не стоило приходить сюда?» спросила Курака, сильно побледнев. «А, не плачь, я же сказал, что нам не хватает рук. Да, есть горы дел, которыми ты можешь заняться. Хнык, простите, я постараюсь изо всех сил. И на этом, учтя, что она впервые заходит в этот собор, ангельский рыцарь взял Кураку за руку и проводил ее внутрь. Куу последовала за ними и направилась внутрь собора, помахав Загану рукой на прощание. «Спасибо, дядя. Да-да, иди уже», — прогнал ее Заган и словами, и жестом, что заставило Кураку развернуться с выражением паники на лице. «А, прошу, подождите, дядя, как вас зовут?» Теперь, когда она об этом упомянула, Заган понял, что он так и не назвал своего имени. «Верно, Куу уже знала, кто я. Курака является членом церкви. Скорее всего, у нее не так много хороших воспоминаний, связанных с магами. Поэтому Заган решил, что будет лучше не будет говорить ей своего имени. До встречи». И вот, помахав рукой, он повернулся к ней спиной. И, как только он завернул за угол собора, направившись к Шастель, «Так ты наконец-то один?» Он услышал мрачный голос, идущий из тени, находящийся рядом с ним. Внезапно из отбрасываемой зданием тени появилось нездоровое лицо. «Барбатос, что-то случилось?» Загану не особо нравится смотреть это лицо, но он понял, что случилось что-то неладное. Если этот мужчина объявился здесь, когда должен охранять Шастель, то он пришел явно не ради пустой болтовни. И вот Барбатос полностью вылез из тени, раздраженно почесывая голову. «Задолбался же я ждать, пока ты останешься один. Видимо, он не хочет, чтобы их услышали посторонние люди». «Хаэм, погоди секундочку», — сказал Заган, слегка топнув каблуком, тем самым нарисовав у своих ног магический круг. Их тела начали искажаться, словно от жары, а затем и вовсе исчезли. Это барьер, искажающий свет и звук. Очевидно, он делает их невидимыми для посторонних глаз, и, даже если они будут кричать, люди вне барьера услышат лишь легкий ветерок. А если кто-то подойдет слишком близко, то барьер заставит постороннего потеряться в пространстве и обойти его стороной. «Ты и правда можешь сотворить подобные вещи в мгновение ока?» «Да», — восхищенно присвистнул Барбатос, оглядываясь по сторонам. «Это не так сложно, разве нет?» — спросил Заган. База Барбатоса, которая оказалась уничтожена Заганом, была окружена таким же барьером. «Ха-а-ну, да, его может сделать кто угодно. За пару-тройку дней», — заявил Барбатос. «Подобный барьер встречается довольно часто, а его устройство не такое уж и сложное. Однако есть лишь очень небольшое количество магов, способных создать такой барьер за считанные секунды без произнесения заклинаний или использования катализаторов. Так что ты хотел, Хаймеф? Ты, наверное, знаешь, что сейчас повсюду бегают эти чертовы ангельские рыцари?» «Да, в лесу неподалеку появилась химера и натворила там проблем. Какой идиот отпустил поводок своего питомца? Однако все ведь не так просто, да?» — спросил Заган, прищурив глаза. «Существа, созданные магией, такие как химеры, големы и гомункулы, сразу же начинают страдать от некроза, как только они оказываются вне контроля мага. Если химера бегала по лесу, значит, какой-то маг специально отправил ее сеять хаос на территории Загана. К тому же химера не может быть сильнее контролирующего ее мага. Если кто-то решит воспользоваться магией за пределами своих возможностей, то она просто не активируется либо выйдет из-под контроля. Если кто-то создаст химеру сильнее, чем он сам, то первой же жертвой станет сам призыватель. Однажды Заган уже сражался с химерой, созданной из остатков демона, но тем, кто ее создал, был архидемон Мархазиас. Было бы невозможно контролировать демоническую химеру, не имея столько же сил. И, по правде говоря, даже та химера пришла в действие только после смерти Мархазиаса. Другими словами, какой-то наглый идиот решил побороться с ангельскими рыцарями, выпустив химеру на моей территории. И даже Шастель не может его убить, так? Поинтересовался Заган. Так как химера не может превосходить в силе призвавшего ее мага, существует не так много случаев, когда ангельский рыцарь оказался повержен химерой. И, даже несмотря на это, судя по всему, в соборе, рядом с которым они сейчас и находятся, есть трупы ангельских рыцарей, убитых этой химерой. Естественно, что их лидер, Шастель, отправилась в бой. Если Барбатоса отправили доложить Загану об этом факте, то это означает, что химера все еще жива. В таком случае она должна быть на одном уровне с демонической химерой Мархазиаса. «Ну, хорошо, что до тебя быстро доходит», — сказал Барбатос, пожав плечами. «Что это за химера? Ты ведь видел ее, так?» — спросил Заган. «Если он узнает особенности химеры, то у него появится возможность понять, кто ее призвал. Неожиданно лицо Барбатоса помрачнело. Это весьма хлопотная химера. Она полностью восстановилась даже после того, как та плакса порубила ее на кусочки. А еще, по всей видимости, она была создана из нескольких магов, так как у нее отовсюду торчат человеческие части тел. Виновником является маг, так что нельзя ожидать чего-то приятного слуху, но даже так это все еще звучит ужасно. К тому же, если ее правда создали из нескольких магов, то существует вероятность того, что и сама химера может пользоваться магией. И еще кое-что, пробормотал Барбатос, словно ему сложно рассказывать об этом. Что, мне почему-то кажется, что я уже видел нечто подобное не так давно. У Загана все еще было недостаточно информации. И вот Барбатос заговорил в таком тоне, словно он сдерживает позывы рвоты. Я про того похожего на грязь монстра, который появился в Суфлагиде. Тот, которого Бифронс назвал повелителем демонов или как-то так, озадаченно промычал Заган. Ну, та штука и правда могла моментально залечивать свои раны. В то время это был страшный противник, который сражался наравне с Заганом, Нефией и ее новообретенным небесным мистицизмом, двумя владельцами священных мечей, несколькими бывшими кандидатами в архидемоны и парой десятков других магов вместе взятыми. Поэтому если Барбатос говорит, что они похожи, то он наверняка говорит не только про ее способность к регенерации. В таком случае у виновника, скорее всего, та же самая цель. Понятно. В таком случае тем, кто создал химеру, скорее всего, является Бифронс, пробормотал Заган, по всей видимости, обо всем догадавшись. Погоди, а ты не поспешил с выводами? Спросил Барбатос, на лбу которого выступил пот. Хоть и частично, но он воскресил повелителя демонов. Быть того не может, что он просто наблюдал со стороны. Готов поспорить, он взял с собой его труп, ядро или что-то еще. Кроме того, единственные, кто может контролировать что-то опаснее такого демона, это архидемоны, сказал Заган, словно это нечто очевидное. Согласно словам Бифронса, печати архидемонов, которые находятся во владении 13 архидемонов, являются чем-то вроде ключей, с помощью которых была запечатана оболочка повелителя демонов. Это и является причиной того, почему демоны подчиняются архидемонам, а также почему они могут пользоваться печатями, чтобы воззвать к оставшимся мыслям повелителя демонов. Не существует других способов взаимодействовать с существом, превосходящим человеческий разум, кроме как с помощью печати архидемона. Я не думал, что Бифронс так быстро оклемается. Он действует быстрее, чем я себе представлял. Барбатос также наверняка понимал это, судя по тому, насколько громко он сглотнул. Тем не менее, несмотря на буйство химеры, место, в котором она появилась, и ее цель для нас все еще полная загадка, да, если бы Бифронс планировал насолить мне или Нифи, то имело бы больше смысла отправить ее поближе к замку или к нам самим. То же самое можно сказать, если целью Бифронса является Шастель и ее священный меч. То, что Барбатос ничего не сказал про Шастель, показывает, что она в порядке. И, даже если Бифронс оставит свою цель в живых, он ни за что не позволит ей сбежать. Тогда, может, стоит полагать, что он преследует какую-то другую цель, и просто так уж сложилось, что химера оказалась на моей территории. Заган уже преподал Бифронсу урок, что тому не стоит нарываться с ним на драку, поэтому единственной причиной, почему Бифронс поднимет шум, несмотря на все риски, является Нефтерос. Да, отметил Заган, если девушку, исчезнувшую в скрытой эльфийской деревне, по какой-то причине преследовали, то не будет безрассудством послать за ней демоническую химеру. В конце концов, эта темная эльфийка имеет достаточно сил, чтобы за ней не могла угнаться даже целая группа магов и ангельских рыцарей. Барбатос напрягся. Судя по его реакции, мужчина знал о том, что Нефтерос замешана в этом, но решил не упоминать о ней, поэтому Заган уставился на него. «Почему ты умолчала, Нефтерос?» Та плакса сказала не говорить о ней. Удивился Заган. Он не знает, что там произошло, однако для него оказалось большой неожиданностью то, что Шастель озвучила подобную просьбу и что Барбатос согласился на это. Хотя, мы же говорим о Нефтерос, зная ее характер. Если она не хочет, чтобы об этом узнал я, то это означает, что она не хочет, чтобы об этом узнала Нифи. Так, ты наблюдал за нами, что ли? По всей видимости, Заган попал в яблочко, чем застал Барбатоса врасплох. Нет, разве об этом не довольно просто догадаться, учитывая ситуацию и ее характер? Да сейчас, ну, неважно, небрежно ответил Заган. Ты серьезно? Она не ребенок. Если Шастель говорит, что не хочет упоминать об этом, то это значит, что она решила присмотреть за ней самостоятельно. Пусть она делает так, как ей хочется, сказал Заган, пожав плечами, в ответ на удивление Барбатоса. Тебе не кажется, что из этого не выйдет ничего хорошего? Эта девчонка – огромная плакса, когда дело касается ее личной жизни, однако на нее можно положиться, когда она за работой. Это ты ее так похвалил? – спросил Барбатос с раздраженным выражением лица, однако решил больше не язвить по этому поводу. Забудь ты уже, я хочу пойти на это так называемое свидание с Нифи. Плевал я на какого-то там Бифранса, подумал Заган, но в ту же секунду кое-что осознал. Нет, погодите-ка, разве такое возможно? Неужели Бифронс нацелился только на Нефтерос? Конечно, Бифронс – это маг, весь смысл жизни которого, казалось, состоит в том, чтобы донимать людей. Но даже так нужно быть идиотом, чтобы полагать, что Бифронс отпустит предавшую его собачку, просто чтобы помучить ее, особенно когда она смогла проделать весь этот путь до территории Загана. Разве не гораздо более естественно полагать, что Бифронс намеревался создать проблемы прямо в тот момент, когда Заган хочет, чтобы никто не вмешивался в его планы, больше всего? Другими словами, целью Бифронса является этот день, когда я просто хотел провести приятное свидание с Нифи. Возможно, что это умозаключение является лишь результатом мании преследования Загана, но, к сожалению, архидемон Бифронс – это маг, который никогда не мог найти оправдания на подобные обвинения. Кук-ха-ха-ха, внезапно рассмеялся Заган. «Эй, Заган!» – пробормотал Барбатос, выглядя весьма напуганно. В последнее время Заган совсем не смеялся подобным образом, точнее с того момента, когда он встретил Нифи, и этот факт заставил Барбатоса сжаться от страха. Как занимательно. Видимо, этот чертов идиот так и не выучил свой урок. Как он посмел попытаться одурачить меня? Прекрасная каменная дорога треснула от давления, вызванным кипящей от гнева маной Загана. Видимо, настало время прикончить Бифронса. Больше нет нужды беспокоиться о нем, заявил Заган, переместив свой взгляд на Барбатоса. Чего ты так, что за хрень удумал Бифронс? Я же сказал, тебе не нужно беспокоиться об этом, сухо ответил Заган. У него было чувство, что Барбатос будет насмехаться над ним, если он скажет, что это потому, что Бифронс собирался помешать их с Нифи свиданию, поэтому он просто уставился на него властным взглядом, отчего Барбатос, сглотнув, сразу же закрыл свой рот на замок. Это все, о чем ты хотел доложить? Да, тогда уходи. У меня есть кое-какое дело к Шастель, прежде чем я пойду и убью Бифронса. Понял, сказал Барбатос, кивнув с обеспокоенным выражением лица, прежде чем исчезнуть в тени. Попрощавшись с ним, Заган топнул каблуком еще раз, тем самым убрав барьер. До офиса Шастель быстрее добраться через заднюю дверь собора, и на своем пути он еще раз заглянул внутрь собор, и, как только он это сделал, курока, бегавшая по помещению с большой емкостью горячей воды, эффектно упала на пол. Заган гордо прошел через задний вход церковного святилища, словно он хозяин этого места. Если подумать, я впервые захожу с этого входа, не так ли? Заган уже навещал Шастель вместе с Нифи, но они всегда разговаривали в святилище, поэтому он никогда не бывал в дальних помещениях. В ту же секунду к нему выбежали ангельские рыцари с мечами наготове, но они остановились сразу же, как только увидели лицо Загана. Каха, а архидемон Заган, что тебе нужно от церкви? Хоть и временно, Шастель находится во главе этого места, и она состоит во фракции объединения, целью которой является сосуществование с магами, а не открытая вражда. Однако это относится только к самой Шастель. По всей видимости, остальные ангельские рыцари все еще ненавидят магов. Ненавижу иметь дело с ангельскими рыцарями, они всегда такая боль в заднице. Заган мог бы просто проигнорировать вопрос и раскидать их по сторонам, но этот регион находится под управлением Шастель. И по этой причине Заган заговорил с минимальным необходимым уважением. У меня дело к архангелу Шастель. Она в своем офисе. Ангельские рыцари сделали шаг назад, словно испугавшись, но тем не менее, сжав рукоятки мечей дрожащими руками, они проворчали в ответ. «Грррр, понятно. Я позову ее, так что подожди в комнате для гостей. Не утруждайся, я ненадолго. Я вижу, что вы сейчас очень заняты». Самовольно приняв это решение, Заган быстро направился в святилище. Ангельские рыцари замерли на месте, но не преградили ему путь. Возможно, из-за отсутствия враждебности с его стороны. Я не мог пошевелиться. Мы должны доложить леди Шастель о надвигающейся опасности. Подожди, может, он имел в виду. Я вижу, что вы сейчас очень заняты, так что вам не стоит утруждаться и звать ее сюда. Нет, он разве не архидемон? Ну, ты прав, но... Ангельские рыцари продолжали перешептываться между собой, но вскоре последовали за Заганом в попытке присмотреть за ним. Если у вас столько свободного времени, то идите и помогите раненым. Тем не менее, скорее всего, каждому из них уже была назначена работа, так что не Загану их критиковать. Одинокий звук топота ботинок с твердой подошвой, шагающих по деревянному полу, раздавался по тихому коридору. Помещение церкви выглядит прибранным, но в отличие от святилища ее убранство довольно простое. Заган думал, что она будет уставлена роскошью, так как церковь часто выжимала пожертвования из населения, но, на удивление, все оказалось иначе. Ну, как-никак, ангельские рыцари – это солдаты. Они заслуживают достойную плату за то, что рискуют своими жизнями. По всей видимости, несколько ангельских рыцарей недавно потеряли свои жизни. Наверняка церковь должна выплатить их семьям компенсацию, так что, возможно, принудительные пожертвования – это не попытка набить себе карманы. И, пока Заган размышлял об этом, он дошел до офиса Шастель. Удостоверившись в верности имени на дверной табличке, он постучал. «Шастель, ты здесь?» этот голос. «Заган?» После недолгого грохота внутри комнаты дверь наконец-то открылась. «Заходи», — сказала Шастель, выглянув из-за двери с озадаченным выражением лица. «Неужели Нефтерас внутри?» Согласно словам Барбатоса, Шастель хотела сохранить присутствие Нефтерас в секрете, поэтому Заган притворился, что не знает о ней, и отвел взгляд. «Я услышала о произошедшем от Барбатоса. У тебя есть время поговорить? Ты проделал весь путь сюда только ради этого? Ты, беспокоился?» — спросила Шастель с заметно покрасневшим лицом. «Ну, у меня есть и другое дело», — сказал Заган, взглянув на стоящего у него за спиной ангельского рыцаря. «Сейчас Шастель находится в рабочем режиме, поэтому», — поняв намек Загана, она кивнула. «Он мой гость. Я буду в порядке, так что, прошу, возвращайтесь к своей работе. Но...»